чего следовало, что-то серьезно тревожит его, и мне следует узнать, что именно. В такой ситуации, прежде чем начать рассказывать, да тем более полицейскому, следовало бы позвонить Вульфу и передать все на его усмотрение. Однако сейчас это исключалось. Полученные мною указания для подобных случаев заключались в том, что я должен руководствоваться здравым смыслом и своим опытом. Я решил так и поступить. Я отпил молоко, поставил стакан на стол и сказал: «Ну уж, если вы можете нарушить инструкции, то и я вправе это сделать». Дело обстоит так. И я изложил ему всю историю про появление миссис Браннер, аванс в 100 тысяч долларов, вечер с Лоном Коэном, мой разговор с миссис Браннер и Сарой Дакос, день, потраченный мною в Эверс Электроник, на Эрнеста Мюллера и Джулию Фенстер, и то, что я провел ночь на кушетке в кабинете. Я не вдавался в подробности, но коснулся всего. К тому времени, когда я закончил, стакан с молоком был пуст, а у Кремера изо рта торчала сигара. Вообще-то он не курит сигар, а лишь жует и портит их. «Следовательно, 100 тысяч долларов остаются у Вульфа, что бы ни произошло». Я кивнул и добавил: «И еще чек лично для меня. Я упоминал об этом?» «Да». «Но Вульф с его самомнением меня не удивляет. Нет ничего, за что бы он не взялся, особенно если ему хорошо заплатят». «Ну вот вы меня просто поразили. Вы же прекрасно понимаете, что бороться с ФБР бесполезно. Даже Белый дом не в состоянии что-нибудь сделать с ФБР. Вы напрашиваетесь на крупные неприятности и бесспорно столкнетесь с ними. Если кто и свихнулся, так это вы». Я налил себе еще молока. «Вы правы», — согласился я. «Вы чертовски правы с любой точки зрения. Еще час назад я бы просто сказал аминь. Но, знаете, сейчас я чувствую себя иначе. Я говорил о том, что сказал мистер Вульф вчера вечером. Он сказал, что то или иное, совершаемое нами, может подстегнуть кого-нибудь на те или иные действия. Вот смотрите. ФБР подстегнуло Перуццо и заставило его позвонить начальнику полиции. Тот подстегнул вас, а это вынудило вас позвать меня сюда и угостить молоком, что совершенно невероятно. Если могло произойти одно маловероятное событие, следовательно, может произойти и другое. Можно мне задать вопрос? Спрашивайте. Вы не питаете особой любви к Ниру Вульфу. И уж, конечно, терпеть не можете меня. Почему вам хочется представить начальнику полиции такой доклад, после которого аннулировать наши лицензии будет затруднительно? Я этого не говорил. Вздор. Вызов меня сюда тем способом, который вы применили, подтверждает это. Почему все-таки? Кремер встал с кресла, на цыпочках подошел к двери, резко распахнул ее и высунул голову в коридор. В отличие от меня, он явно не был уверен, что пришел сюда без хвоста. Потом он закрыл дверь, зашел в ванную. Оттуда до меня донесся шум воды, пущенной из крана. Через минуту Кремер вышел со стаканом воды. Он неторопливо выпил ее, поставил стакан на стол, сел и, прищурившись, посмотрел на меня. «Я служу фараоном уже 36 лет», — заявил он. «И впервые сейчас сообщу служебный секрет постороннему лицу». Я вежливо улыбнулся. «Польщен? Точнее говоря, мистер Вульф будет польщен. Враки, ни он, ни вы не знаете, что такое благодарность, даже если ее оклеить соответствующими ярлыками. Гудвин, я хочу сообщить вам кое-что. Только вам с Вульфом и больше никому. Об этом не должны знать ни Лон Коэн, ни Саул Пензер, ни Лили Роуэн. Понятно?